Наши дорогие друзья, сегодня мы с вами прочитаем небольшую повесть Хэсби Стрэттон «Человек-слово». Глава первая. Единственный ребенок. Если вы посмотрите на карту железных дорог Англии и Уэльса, то увидите, что, несмотря на густую сеть железнодорожных путей, есть множество участков сельской местности, где деревни расположены в нескольких милях от ближайшей станции. В таких отдаленных населенных пунктах жизнь сегодня течет размереннее, чем в дни, когда дилижансы и телеги, двигаясь из одного города в другой, по пути заезжали в эти деревни и привозили новости со всей округи. 25 или 30 лет назад, когда система железных дорог еще не была настолько развитой, как в наши дни, но уже успела нанести сокрушительный удар по старому дилижансному бизнесу, многие деревни оказались отрезанными от внешнего мира. Они остались в стороне от жизни всей страны и вынуждены были искать собственные пути к воссоединению с ней. В одном из подобных удаленных местечек, расположенных на приграничной полосе, половина которого принадлежала Англии, а половина Уэльсу, жил Крисмас Уильямс. Это была маленькая деревушка, где домишки, спрятавшись в садах, стояли отдельно друг от друга, не претендуя даже на деревенскую улицу. Бурая, мелководная, шумная речушка, наполняющая округу своим журчанием, протекала под стенами церковного кладбища, окруженного высокими липами, отбрасывающими на нее длинные тени. К западу от церковного кладбища, опять же на берегу реки, располагался сад Крисмаса Уильямса. Это был особый, его любимый сад. Не просто участок земли у дома, куда может зайти любой, а его собственный, закрытый, огороженный участок с пролегающей между фруктовыми деревьями вымощенной дорожкой. В пределах видимости церкви располагался дом Крисмаса Уильямса, деревенский постоялый двор со старомодной террасой, занимающий видное место на склоне. Крисмас часто сидел на террасе, склонившись, чтобы получше рассмотреть повозки и телеги, проезжающие по дороге, проходящие внизу, вдоль его дома, и передать письма через извозчиков их хозяевам, живущим в соседних усадьбах, кому-то дружелюбные, кому-то враждебные. И не было в округе более богатого и влиятельного человека, чем Крисмас. Вот уже много лет он служил церковным старостой и констеблем деревни, поскольку сельской полиции давно уже не существовало. Именно у него хранились ключ от церкви и ключ от тюрьмы, внушавший ужас детям всего прихода и представлявший собой маленькую камеру, выстроенную в углу церковного кладбища. Тюрьма обычно пустовала, за исключением тех случаев, когда после клубного дня на деревенском постоялом дворе какая-нибудь пьяная драка вызывала гнев Крисмаса Уильямса. Тогда нарушители бывали немедленно наказаны, и тщетно было приводить доводы, что пьянка приносила ему прибыль. Он разрешал своим посетителям выпить определенную норму, по его мнению, не вредившую им. И если по какой-то причине они переступали сомнительную границу между умеренностью и пьянством, в дело вступал ключ от тюрьмы. Крисмас Уильямс, будучи констеблем, считал своим долгом изолировать всех драчунов и нарушителей общественного порядка. На несколько миль вокруг, включая находящийся достаточно далеко город, куда он дважды в месяц ездил на рынок, не было ни одного человека, не согласного с тем, что Крисмас Уильямс – справедливый, честный человек и, помимо прочего, человек слова. Его слово было равнозначно клятве любого другого человека. Его отец держал некогда деревенский постоялый двор, и у него был такой же характер – его дед также был землевладельцем, церковным старостой и констеблем, честным, трудолюбивым человеком. Дом со стенами, обшитыми деревянными панелями, с большой уютной кухней, достаточно просторный, чтобы удобно расположить всех мужчин деревни, Кабинет церковного старосты, очень похожий на комнату пастора, и должность констебля, делавшая его официальным хранителем общественного порядка, все это, можно сказать, перешло ему по наследству, подобно тому, как герцог наследует поместье, составляющее большую часть территории графства. Но герцог не мог бы сильнее гордиться своим происхождением и именем, чем гордился им Крисмас Уильямс. Это была тихая, красивая деревушка, окруженная невысокими холмами, очертания которых возвышались на фоне неба вдоль линии горизонта. Холмы были покрыты рощицами молодых лиственниц и темных сосен, растущих на склонах. Легкий ветерок с лугов, где в изобилии росли примулы и лютики, был свеж и не отравлен городским смогом. Приятная безмятежность, казалось, заполняла все вокруг. Старое серое здание церкви, единственное очарование которого заключалось в его возрасте, выглядело опустевшим и заброшенным. Оно, казалось, уже достаточно потрудилось и теперь отдыхало, прежде чем превратиться в руины. Но по воскресеньям двери церкви все же медленно открывались, чтобы принять небольшое количество респектабельных старомодных людей, сонно слушавших старого пастора, пока тот читал им одну из проповедей Блэра из книги, взятой в библиотеке, не потрудившись даже ради приличия сделать с нее рукописную копию. Пастор был не женат. У него имелись какие-то мечты, простиравшиеся далеко за пределы деревенской службы, и он так долго лелеял их, что они подчинили его себе и теперь держали в полной зависимости. Он очень любил охотиться на лис и не пропускал ни одной возможности отточить свое мастерство в этом деле. Прихожане чаще видели его уютно устроившимся у камина Крисмаса Уильямса, чем за столом или кафедрой проповедника. Никто и не заметил, как подкралась беда. Мало-помалу, шаг за шагом. Сначала урок воскресной школы в доме вдовы Эванс, затем тайное собрание для молитвы, потом утренняя проповедь. В деревне начались перемены. Точнее, эти перемены затронули лишь часть жителей деревни, но самых респектабельных и самых лучших. Сначала Крисмас не обратил на это внимания, а пастора вообще не интересовали подобные вещи. Воскресная школа вообще вряд ли могла попасть в поле зрения Крисмаса Уильямса, потому что в воскресенье он проводил практически весь день в своем саду у церковного кладбища, внимательно осматривая ухоженные клумбы или прогуливаясь взад-вперед по дорожке, откуда были видны надгробия на могилах его отца и деда, и размышляя о тех далеких временах, когда его собственное надгробие будет возвышаться рядом с этими двумя. Основной проблемой в его благополучной жизни был тот факт, что у него не было сына, который носил бы фамилию Крисмас Уильямса. Тем не менее, эта проблема не выглядела такой уж серьезной, поскольку у него была нежная, ласковая, красивая дочь, которой при крещении он дал имя Эстер, и любил он ее почти так же сильно, как любил бы сына. Эстер должна будет рано выйти замуж за достойного человека, чтобы он успел услышать, как ее дети назовут его дедушкой. Когда началась дневная проповедь, и сын вдовы Эванс, совсем еще подросток, служивший подмастерьем у торговца-мануфактурой, быстро встал и, заранее подготовив речь, начал учить своих односельчан тому, чему сам научился на далеком городском рынке, о бессмертии, о спасителе, о Боге, Крисмас заволновался. Хуже того, вскоре парень привел с собой мрачного, серьезного человека, умеющего говорить настолько убедительно, что когда он читал проповедь, его слова пронзали сердца людей, и, возвращаясь домой, они обсуждали это и размышляли о том, что узнали. Пришло самое время Крисмасу Уильямсу начать действовать как констеблю и церковному старосте. «Ты ничего не сможешь сделать, Крисмас», — сказал проповедник, сидя на своем излюбленном месте у камина, в то время как Эстер, всегда быстро и бесшумно выполнявшая свою работу, наполняла его стакан из коричневого кувшина, стоявшего на столе между ним и ее отцом. «Просто живи и дай жить другим. Они не задевают меня и не должны беспокоить тебя». «Какой вред от того, что они немного попоют псалмы и почитают Библию в одном из домов?» «Да будет тебе! Сомневаюсь, переступал ли хоть кто-нибудь из них порог церкви, и я не стал бы винить их за это». «Я сказал, что положу этому конец, и я сделаю это!» — воскликнул Крисмас. «Я человек слова». «Я утоплю молодого Эванса в пруду, где купаю лошадей, если смогу поймать его. Это надо вырвать с корнем. Увидишь, я быстро с этим справлюсь». «Ты не можешь помешать им собираться в доме у вдовы Эванс, мой друг», — ответил на это пастор. «И ты не можешь запретить им петь, молиться и читать проповеди, если они того хотят». «Она арендует у меня жилье, и я не буду беспокоить ее. Прошу тебя, оставь все как есть. Плохая идея была отправить меня служить в церковь, и никто не понимает этого лучше, чем я. Я недостоин этой службы, ровно так же, как недостоин небес. Если бы я верил, что эти собрания принесут мне пользу, я сам бы отправился на них». Он говорил очень печально, склонив голову. Эстер, видя это, придвинулась ближе к старому седому священнику, которого знала и любила всю жизнь. «Ладно, если я не могу положить этому конец, — воскликнул Крисмас, — ни один мужчина, ни одна женщина или ребенок не отправится из моего дома на эти собрания глупцов. А тот, кто сделает это, никогда больше не переступит порог моего дома». Краска сошла с лица Эстер. Руки ее дрожали, когда она положила их на стол, за которым они сидели. Но глаза ее наполнились решимостью. Взгляд был твердым, как у отца, когда она посмотрела в его сердитое лицо. «Отец», — сказала она тихо и робко, — «я бываю там каждое воскресенье. Я новообращенная и верю в Бога, и скорее должна подчиняться Ему, чем тебе». Глава вторая. Изгнание. Эстер вряд ли осознавала, насколько героическим поступком было ее признание веры в Бога. Она немного боялась отца, но ее любовь к нему была очень сильной, хотя и не испытанной на практике. И, подобно тысячам новообращенных в христианство со времен Иисуса Христа, она пока не испытывала страха перед жестокой и противоестественной разлукой, которая могла выпасть на ее долю из-за нетерпимости и упрямства ее отца. Она стояла у камина, и мерцание огня было достаточно ярким, чтобы видеть, как блестят ее глаза, как то бледнеет, то заливается краской ее лицо. Она была готова протянуть руки и обнять отца, а потом и разрыдаться у него на груди. Но выражение его лица было суровым и не предвещало ничего хорошего, когда его жесткий взгляд задержался на ней. «Произнеси это еще раз, Эстер», — очень тихо сказал он, — «и ты больше никогда не появишься на пороге моего дома». «О, нет, нет, мой друг, нет, нет, Уильямс!» — поспешно вмешался пастор. «Оставь Эстер в покое, я ручаюсь за нее. Она всегда была хорошей девочкой, она и теперь будет хорошей девочкой». «О чем тогда толкует эта девчонка?» — гневно спросил Крисмас. «Когда говорит, что обращена и верит в Бога». «Я могу сказать, я верю в Бога Всемогущего и тому подобное, так же, как и большинство мужчин и женщин в Англии. Но Эстер имеет в виду что-то большее, разве не так, девочка?» «Да, папа», — ответила она тихо, но твердо. Я имею в виду, что они рассказали мне, как я грешна и как действительно умер на кресте Иисус Христос, чтобы спасти меня, и что Господь любит меня, ведь Он Отец наш. Я не говорю об этом так, как привыкла говорить в церкви, не задумываясь. Я верю в это всем сердцем. «Я смотрю, ты слишком много общалась с этими притворщиками. Выметайся из моего дома, посмотрим, чем они тебе помогут!» — закричал Крисмас, побледнев от ярости. Пастор убеждал и упрашивал его не выгонять Эстер, а сама Эстер опустилась на колени и, рыдая, умоляла его разрешить ей остаться дома, но все было напрасно. Он торжественно заявил, что если она не отречется от всего вышесказанного и не поклянется прекратить общаться с этими лицемерами, он откажется от нее и будет воспринимать ее не иначе, как врага. Следующим утром, как только забрезжил рассвет, Эстер ушла из родного дома. Она не ложилась спать в ту ночь, да и ее отец не сомкнул глаз. Она слышала его тяжелые шаги, когда он ходил взад и вперед в своей спальне. Он сам приказал, чтобы она покинула его дом, как только рассветет, и она подчинилась. В последний раз она открыла окно своей комнаты и выглянула в сад, где цвели розы, мальвы и подсолнухи, а пчелы в улье под ее окном уже проснулись. Она уходила, не зная куда, но была убеждена, что Господь так же верен своим обещаниям, как и верен своему слову ее отец. Она медленно и уныло брела по деревенской дороге. Деревня все еще спала, и все давно знакомые места казались ей чужими в этот час, когда серые сумерки окутывали землю. Даже церковный погост, где она часами играла с другими детьми, казался враждебным и незнакомым, как будто она утратила связь с ним и со своим прошлым. Куда ей идти? К кому обратиться? Ей нельзя становиться у вдовы Эванс, чтобы не рассердить отца еще больше. Она проходила мимо дома пастора, когда старый пастор окликнул ее. «Эстер, что ты собираешься делать? Ты покинула своего отца?» «Он выгнал меня», — ответила она, рыдая. «Он не позволит мне остаться, если я не отрекусь от Бога». «Милая, милая, милая», — причитал старый пастор. «Он упрямый человек. Я не знаю, как вас помирить. Боюсь, вы оба очень своенравны». Я сделаю все возможное, чтобы переубедить его. А пока, моя девочка, вот, возьми 5 фунтов и письмо моей кузине. Она поможет найти тебе пристанище. До свидания. Да благословит тебя Господь, Эстер. «Вы верите в Бога?» — спросила его Эстер, пытаясь сквозь слезы рассмотреть его лицо. «Конечно, верю», — с досадой ответил он. «И твой отец тоже верит. Мы верим в него по-своему, а ты по-своему. Но, Эстер, я уверен, твоя вера самая правильная». Последние слова он произнес очень печально. Он смотрел, как она медленно и понуро брела до тех пор, пока кусты боярышника не скрыли ее от его взора. Она была ему как дочь, росла на его глазах день за днем. Он видел, как она из ребенка превратилась в девушку. Пастор был добрым стариком, любил покой и старался поддерживать хорошие отношения с окружающими. И вдруг в самом сердце его прихода произошла такая ссора, сделав несчастным дом, где он бывал чаще всего. Кроме того, он помнил время, когда знал ценность мужественной веры, подобной вере, ставшей причиной ухода Эстер в мир, о котором она ничего не знала. Она просто доверилась Богу и безоговорочно подчинилась воле Спасителя, чье имя приняла. Она была христианкой. Был ли он христианином? Старый пастор думал о своих слабостях, своих деревенских удовольствиях, о заброшенной пастве, и на сердце у него стало тяжело и мрачно. Он не мог отмыть душу от грязи, в которой она находилась так долго. Уход Эстер настолько изменил жизнь Крисмаса Уильямса, что он не смог бы выразить это словами. Он никогда не позволял ей много трудиться, как это делали когда-то ее мать и бабушка. Он слишком бережно относился к ней. Эстер была для него подобна любимому саду, где не росли обычные фрукты или цветы, чтобы не истощать землю. Ему нравились ее утонченность, очарование, так же, как нравились его роскошные розы и прекрасные персики, созревшие на солнце. Ему мучительно ее не хватало. Теперь он не мог, как прежде, усаживаясь обедать, любоваться ее красивым, улыбчивым, разрумянившимся лицом. Не слышны были в доме ее легкие шаги, ее приятный голос, когда она весело или печально пела старые песни, которым он сам ее научил. Она не ждала его на террасе, склонившись, чтобы разглядеть, как он идет по тропинке. Ему больше некому было привозить маленькие нарядные безделушки из поездок на рынок. Крисмас не предполагал, что перемены будут столь ужасны. Возможно, если бы он предвидел это, то не произнес бы клятвы, связавшие его по рукам и ногам. Все соседи заметили мрачное состояние, в которое погрузился Крисмас и его некогда гостеприимный дом. Он всегда был властным человеком, но с каждым днем становился все более суровым и деспотичным. Его слуги, проработавшие у него очень много лет, брали расчет и рассказывали истории о его грубом и безрассудном поведении. Со временем дом стал мрачным и грязным, ведь не было хозяйки, которая присмотрела бы за служанками. Становилось все меньше и меньше людей, желающих собраться у большого камина вечером, как они делали это многие годы. Пастор обидел Крисмаса тем, что пытался ходатайствовать за Эстер и пренебрежительно отнесся к его стремлению прекратить собрание в доме вдовы Эванс. И теперь он редко заходил на деревенский постоялый двор. Крисмас переживал всей душой, но был слишком горд, чтобы говорить об этом или уступить хоть на дюйм своему священнику. Более того, пошли слухи, что эль на постоялом дворе плохо сварен или хранится в гнилых бочках. Эти разговоры могли быть связаны с тем, что пастор все реже и реже бывал там. Крисмас не прилагал никаких усилий, чтобы узнать новости о дочери, а вот соседи делали все возможное, чтобы он услышал их. Она нашла место няньки в семье кузины пастора, жившей в городе, куда он ездил на рынок. Иногда ему казалось, что он видел, как она в базарный день проходила по многолюдной улице. Спустя пару лет после того, как она ушла из дома, он услышал, что она вышла замуж за сына вдовы Эванс, этого бедного, вежливого молодого человека, работавшего помощником в мануфактурном магазине, где когда-то он был подмастерьем. Крисмас жестоко проклинал его в душе, но ни разу не произнес вслух его имя или имя Эстер. Письма, которые Эстер писала ему, он возвращал нераспечатанными. Но от этого не уменьшалось его негодование от ее замужества без его одобрения. Она ведь была его дочерью, хотя он и заявил, что отрекается от нее. Некоторое время спустя пришло известие, что у него родился внук. Его внук! Он услышал об этом в базарный день, и фермеры, продававшие и покупавшие зерно рядом с ним, с интересом наблюдали, как он воспринял новость. На его суровом мрачном лице не отразилось никаких чувств, но в его уме всплыло воспоминание того солнечного пасхального воскресенья, когда радостно звонили колокола на старой церковной башне, возвещая, что Христос воскрес, и ему принесли его первенца. Сразу за этим всплыло другое воспоминание. Тучи сгущаются над ним вечером того же дня. Он стоит на коленях у постели своей умирающей жены и слышит шепот. Она слабеющим голосом произносит: «Я оставляю на тебя нашего ребенка, дорогой Крисмас». Эти воспоминания преследовали его всю дорогу домой. Еще полгода спустя он получил новые известия. Несколько его самых старых и верных посетителей, засидевшихся до позднего вечера у старого камина, разговаривали между собой за старой ширмой, скрывающей от них Крисмаса, хотя они смутно догадывались, что он слышит их. «Сын вдовы Эванса умер», — сказал один, оставив бедняжку Эстер вдовой с младенцем на руках. «Что она собирается делать?» — спросил другой. «Говорят, ей придется переехать к вдове Эванс», — последовал ответ. «Вдова Эванс болеет и слабеет умом. Она хочет, чтобы кто-то позаботился о ней. Кто же это сделает, как не Эстер, бедняжка? В прошлое воскресенье они молились за нее на собрании и много молились за него, чтобы Господь смягчил его сердце. Ну, ты знаешь, о ком я. Думаю, надо немало потрудиться, чтобы это произошло». «Да, да», — согласились все присутствующие. «Говорят, Эстер бледная, как смерть», — продолжал говоривший. «Эх, у нее такой вид, что растопит даже каменное сердце. С младенцем на руках и во вдовьем-то чепце, да еще такое молодое красивое лицо. Она все ж еще девчонка. Я помню день ее рождения, как будто это было вчера. О, какой пир закатили бы в этом доме, если бы Эстер не связалась с этими новомодными течениями и вышла замуж по воле отца. Но Крисмас слишком упрям, говорю вам». «Да, он таков», — произнесли остальные, соглашаясь с говорившим. «Вдова Эванс получает не больше 5 фунтов в квартал», — продолжал он, — «и деньги закончатся, как только она умрет. Этого едва хватит, чтобы прожить 2 женщинам и подрастающему ребенку, хотя женщины понимают лучше, чем мужчины, что такое голод. Помоги им, Господь! Как подумаешь, что Крисмас так богат! Все ж знают, какая куча денег хранится у него в банке. Он не должен быть таким жестоким». Глава 3. Внук. Крисмас, как они и думали, слышал все, о чем они говорили. Он сидел в маленькой комнате за ширмой, дверь в которую была слегка приоткрыта. Он чувствовал острую боль и скрылся бесшумно, чтобы не выдать себя. Он пошел в свой сад у реки, где никто не нарушил бы его одиночество. Его сердце всегда смягчалось при мысли об одиночестве и беспомощности вдов. А теперь Эстер возвращалась в родные места. Его маленькая дочь, бедная, одинокая и не имеющая друзей вдова с ребенком на руках. Как же так? Казалось, прошло всего несколько дней с тех пор, как ее маленькие ножки неуверенно шагали по этим ровным дорожкам. Она постоянно спотыкалась, а ее крошечные пальчики крепко держали его за палец. Но так много времени прошло с той поры, когда она вместе с ним следила за созреванием фруктов на деревьях и с восторгом, присущим всем детям, брала из его рук первые спелые плоды. Сколько раз Эстер сидела в его теплой и уютной тачке и наблюдала, как он работал, копал, обрезал деревья, прививал растения, слушая ее лепет. И все эти чистые, невинные радости могут быть доступны ему вновь. Его маленький внук скоро немного подрастет и тоже сможет неуверенно пройтись по этим садовым дорожкам и назвать его дедом. У него перехватило дыхание, когда он на мгновение представил себе это. Но это длилось лишь мгновение. Крисмас не мог уступить. Он настолько свыкся с мыслью и был так горд своей репутацией человека слова, что теперь нельзя так быстро сдаваться. Он еще больше разозлился на Эстер за свою минутную слабость. «Она может жить в крайней нужде и голодать», — считал он. «Это странная вера, если она вносит раздор между дочерью и отцом, и те, кто проповедует ее, могут сами обеспечить всем необходимым своих верующих. Он не будет терпеть эту религию или тех, кто ее исповедует в своем доме. Нет, ни дня. Он даст знать Эстер, что если она смирится и пообещает незамедлительно покончить со всеми этими новыми веяниями, он позволит ей с сыном вернуться домой. Но никогда, произнося это торжественное обещание, он посмотрел на надгробие своего отца и деда. Никогда ни слова из этого лживого абсурда не будет произнесено под крышей его дома. Эстер не хотела возвращаться в родную деревню, но больше никто не взялся бы ухаживать за ее престарелой свекровью. Эта работа была тяжелее, чем любая другая, за которую платили 8 шиллингов в неделю, и то, чего было достаточно для одного, крайне мало было для троих. Эстер надеялась, что сможет получить какие-нибудь заказы от жен соседей и заняться рукоделием. Если этого не произойдет, она должна будет отправиться на работу на поля и выпалывать мотыгой сорняки, как это делают самые бедные жители деревни. Но заказов на ее рукоделие оказалось слишком мало, поэтому можно было видеть, как Эстер рано утром шла на поля в те дни, когда ее свекровь чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы присмотреть за маленьким Крисси. Она назвала сына в честь отца, во-первых, потому что ей нравилось это старомодное имя, а во-вторых, она втайне лелеяла надежду, что отец все-таки признает его внуком. Но эта надежда с годами медленно умирала, поскольку Крисмас Уильям сделал вид, что не замечает своей дочери. Он практически ежедневно встречался с ней в деревне, да и его путь на луга проходил рядом с домом, где она жила с сыном. Он отчетливо видел ее. Печальное девичье лицо, выглядевшее измученным из-за горя и нужды, глаза, умоляюще смотревшие на него. Он отправил ей свое послание, но она твердо ответила, что не может отказаться от веры в Христа. Когда они встретились впервые после всего произошедшего, Эстер смертельно побледнела. Она была почти такой же бледной, как ее мать, когда он видел ее последний раз в гробу. И таким же чистым, но слабым голосом, как прощалась с ним ее мать, она произнесла одно единственное слово — «Папа». Крисмас услышал его настолько отчетливо, как если бы она крикнула ему в ухо. Но он молча прошел мимо, гневно сдвинув брови. Но в глубине души он надеялся, что она побежит за ним, схватит его за руку, повиснет у него на шее и не позволит уйти. Он будет непреклонным и грубым, но она добьется примирения. Если бы только Эстер знала. Теперь, когда Эстер жила в доме свекрови, собрания, одно время ставшие нерегулярными из-за пошатнувшегося здоровья вдовы Эванс, возобновились с новой силой. Каждое воскресенье в доме собиралась большая аудитория. Кроме того, Эстер организовала занятия пением, которое вела сама, и они привлекли всю молодежь округи. В маленькой деревне происходили медленные, но вполне ощутимые перемены. Даже фермеры и их жены порой посещали службы, когда приезжал какой-нибудь проповедник из города, поскольку старый пастор все больше и больше пренебрегал своими обязанностями. В деревне среди жителей росла убежденность в необходимости некоторых перемен. Возникли слухи, что герцога просили выделить землю для строительства новой церкви, и он не возражал, если этого хочет большинство прихожан. Пастор не высказал ни слова против, но Крисмас Уильямс, как церковный староста, противился этому с неослабевающей силой. План, если таковой имелся, был обречен на провал из-за недостатка денежных средств, но слухи об этом еще больше расширили пропасть между отцом и дочерью. Крисси рос здоровым ребенком. В любую погоду он много времени проводил на свежем воздухе и заходил в дом лишь чтобы поспать. Из чудесного младенца он вырос в смелого, крепкого, здорового, красивого мальчугана, неутомимого, бесстрашного и решительного. Его любили все соседи, как когда-то в детстве любили Эстер, росшую без матери. Крисси мог спокойно зайти в любой дом в деревне, все двери были для него открыты. Место за каждым столом было готово для сына Эстер, за исключением дома его деда. Его мать, вечно занятая тем, чтобы свести концы с концами, не знала, как остановить эти похождения. Как только он научился самостоятельно одеваться, Крисси просыпался рано на рассвете и уходил гулять. Бродил по полям и огородам, лазал по деревьям, помогал привести коров для дойки слугов, где они паслись длинными прохладными летними вечерами. Крисси, казалось, бывал везде и знал все, что происходило в округе. Эстер провела много часов в молитве о нем, занимаясь работой, и много бессонных, беспокойных ночей. Но поскольку Крисси не делал ничего плохого, она не ограничивала его свободу. Он был искренним и нежным, и в целом послушным. Он быстрее других детей запоминал то, чему она учила его, когда у нее было время. Такой подвижный ребенок, конечно же, всегда попадал в поле зрения своего деда. Не проходило и дня, чтобы Крисмас Уильямс не имел возможности видеть его полдюжины раз. Он слышал его звонкий голос, зовущий коров, еще прежде, чем выходил утром из своей спальни. Он видел, как Крисси качается на воротах у соседей, но никогда на его собственных, и его милое личико становится розовым от восторга. Иногда в спокойном расположении духа мальчик заходил на старый церковный двор, расположенный рядом с его садом. А однажды Крисмас, спрятавшись за деревьями, слышал, как он чистым, достаточно громким, чтобы услышала полдеревни, голосом медленно читал эпитафию на надгробии его предков. Была ли это любовь или ненависть к мальчику, занимавшему все его мысли, Крисмас не мог сказать, хотя про себя он называл это ненавистью. Для него было постоянным источником горечи и разочарования видеть, как его плоть и кровь бродит по улицам, одетым в лохмотье и почти босым, и знать, что он питается подаяниями соседей, которые, по сравнению с ним, сами были бедняками. В конце концов, ему мало удовольствия доставлял тот факт, что у него огромные сбережения, и день ото дня он становится все богаче, а его наследник при этом похож на попрошайку. Хотя он не собирался оставить ни фартинга Эстера или ее сыну. Завещание было уже составлено. Его деньги должны были пойти на восстановление обветшалой церкви, где он и его предки так долго и верно служили церковными старостами. И мраморная табличка на стене будет указывать на его благородный поступок, увековечив его имя. Он все еще являлся церковным старостой и констеблем, но другую должность, унаследованную от отца, он утратил. Хотя в их округе и не была построена новая церковь, зато открылся новый постоялый двор, и Крисмас, очень рассерженный и раздосадованный этим, не продлил срок действия собственной лицензии. У него была ферма, и он целыми днями работал на ней, но вечера и ночи были такими безрадостными, что невозможно описать. Большая старая кухня, когда-то наполненная соседями, теперь хранила тишину и больше, чем когда-либо нуждалась в присутствии ребенка, чтобы вновь ожить. Крисмас часто мечтал дремля, и в этих мечтах его внук играл в доме, наполняя его шумом и смехом. Он представлял, что Эстер сидит напротив него, уютно устроившись у камина, и улыбается ему всякий раз, когда их взгляды пересекаются. Почему он поклялся, что такие времена никогда не наступят? Любил ли он его или ненавидел, но Крисси всегда был в мыслях деда. Он замечал малейшие перемены, пока он из маленького ребенка не превратился в 8-летнего мальчика и вместе с другими мальчишками того же возраста начал работать на полях. Он точно помнил первый рабочий день Крисси и наблюдал за ним издалека, когда тот пропалывал широкие борозды тяжелой вспаханной земли, прогоняя птиц, желающих полакомиться весенними зернышками. Он видел, как мальчик, измученный, со стертыми ногами, брел домой в сумерках, слишком уставший, чтобы насвистывать песенку или петь, как он любил это делать раньше. Он лучше Эстер знал, когда Крисси сделал свои первые шаги, начал прыгать и бегать, и видел то, чего не видела Эстер, как Крисси впервые залез на дерево. Детство мальчика вернуло ему его собственные детские годы. Он вспомнил дни, когда он собирал орехи в тех же орешниках и ловил рыбу на блесну в маленькой бурной речушке. Крисси мог часами терпеливо ждать клёва. Наблюдать за мальчиком было все равно, что перечитывать старую, почти забытую сказку. Но его сердце не смягчалось. Много раз он мечтал никогда не видеть мальчика или чтобы тот был слабым и болезненным ребенком, каким был его отец, любивший сидеть дома возле юбки матери, петь гимны и верить, что он особенный в глазах Всевышнего. Глава четвертая. Своим путем. Старая вдова Эванс умерла, а вместе с ней закончился и ежегодный доход. Что теперь делать Эстер, у которой на руках неугомонный бесстрашный мальчик 8 лет от роду? Ей была невыносима мысль оставить его на попечение соседей и вновь вернуться на службу. Тем не менее, и крайне тяжело было обеспечить его и себя хотя бы самым минимальным, чтобы не умереть с голоду. Ее дом был построен на земле церковного прихода и поэтому принадлежал пастору, предложившему ей жить в нем бесплатно до тех пор, пока он не умрет. Но пастор старел и слабел, будучи частично истощен теми слабостями, от которых он так и не смог отказаться. Его пороки опутали его тяжелыми цепями, и он не мог освободиться, хотя его душа изранилась об эти оковы. «Эстер», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты находилась рядом, когда я буду лежать на смертном ложе. Я уже не могу изменить своих привычек, но я очень хочу убежать от них. Я хочу, чтобы ты была рядом, когда придет мой час». «Почему вы не можете изменить их сейчас?» — спросила она. «Господь поможет вам?» «О, уже слишком поздно». «Слишком поздно», — ответил он. «Если бы я был достаточно мудр в свое время, Эстер, но теперь я глупый старик». Пастор произнес эти слова то ли печально, то ли раздраженно. Это было зимой. Всю весну и все лето он часто болел, и Эстер постоянно звали ухаживать за ним. В связи с этим Крисси был предоставлен сам себе. Его бабушка умерла, а мать часто отлучалась из дома. Когда ей приходилось оставаться в доме пастора на всю ночь, он шел ночевать к соседям. Соседи относились к нему очень хорошо, частично из-за Эстер, а отчасти потому, что были твердо уверены, что однажды он унаследует огромное состояние своего деда. Соседи относились к нему хорошо. Частично из-за Эстер, а отчасти потому, что были твердо уверены, однажды он унаследует огромное состояние своего деда. Тот факт, что все поля и старый дом и деньги, накопленные 2 или 3 поколениями, должны достаться кому-то, кроме Крисси, казался им невероятным. Считалось, что он слишком мал, чтобы обращать внимание на то, о чем беседуют взрослые. Но он часто слышал, как люди говорят о доме, якобы каким-то образом принадлежавшем ему. Собственно, Крисси стал относиться к своему грозному деду как к своей собственности. Наступило время сбора урожая, богатого и обильного урожая, радовавшего сердца всех, кто владел золотыми нивами. Стояла прекрасная погода, во всех усадьбах проходили великолепные праздники в честь завершения сбора урожая. Крисси был в своей стихии. Он торжественно восседал верхом на нагруженных вазах или вел под уздцы лошадей, тянувших тяжелые телеги на гумно. Он побывал на празднике в каждом доме, за исключением торжества, устроенного дедом. И даже там Крисмас, восседая во главе стола, замечал сияющее от счастья загорелое личико, подсматривающее в открытую дверь. На празднике присутствовала вся деревня. Хотя Крисмас и утратил популярность, его старые соседи не решились обидеть его, не придя в гости на праздник урожая. Но не все. Обычно пастор бывал на каждом ежегодном празднике, но в этом году он не пришел, и упоминание его имени вызывало тень на лицах всех присутствующих. «О, недолго осталось жить бедному старому джентльмену», — сказал один из фермеров. «Говорят, Эстер вообще не отходила от него последнюю неделю, ни днем, ни ночью». При упоминании запретного имени дочери лицо Крисмаса потемнело и приобрело суровое выражение, но он ничего не сказал. Праздник продолжался. Но когда они пели песни в честь урожая, из дома пастора прибежал посыльный, чтобы позвать Крисмаса к смертному ложу старого священника. Он с неохотой подчинился. И дело не в том, что он не хотел попрощаться со своим старым другом и в последний раз пожать ему руку, просто он очень боялся встречи с дочерью. Все произошло так, как он думал. Когда он вошел в комнату умирающего, Эстер сидела у его постели, бледная, печальная и изнуренная. В ее облике не осталось ничего от веселой молоденькой девочки, которой она была 10 лет назад, когда он произнес свою роковую клятву. Он не сводил глаз с морщинистого лица старого пастора, боясь встретиться взглядом с Эстер. «Ты видишь, кто сидит подле меня?» — спросил умирающий старик. «Да», — ответил Уильямс. «Крисмас, мой дорогой», — продолжал говорить пастор слабым голосом, — «я хочу сделать одно доброе дело перед тем, как умру. Эстер была мне как дочь. Я умоляю тебя ради нашей давней дружбы, помирись с ней, прежде чем я умру». «Я человек слова», — сказал Крисмас мрачно, — «и всем это известно. Если Эстер откажется от своих глупых, лживых убеждений и решит снова жить дома и будет такой же послушной, какой была раньше, я разрешу ей и ее сыну вернуться. Но сейчас я даю ей последний шанс». «Крисмас», — сказал умирающий, — «Эстер поступает правильно, ее вера — истинная вера. Если бы только я верил в Бога, как она, и чувствовал то же, что она, если бы я мог, как она, верить, что Господь простил мне все грехи, и стоит мне лишь закрыть глаза и заснуть, Отец позаботится обо мне. Ты думаешь, она перед смертью будет выглядеть так же жалко, как я? А когда придет твое время умирать, чем поможет тебе, что каждое воскресенье ты произносил «Я верю в Бога, Отца Всемогущего», если это всего лишь слова? В твоих устах это всего лишь слова, а для Эстер это истина. В этом вопросе ты не являешься человеком слова, Крисмас, мой дорогой. «Папа!» Рыдая, произнесла Эстер, и ее голос ранил его в самое сердце, хотя он и старался ожесточить его к ней. «Папа, прости меня, если я согрешила против тебя. О, прости меня, помирись со мной, я сделаю все!» Она замолчала. Слезы душили ее. «Ты откажешься от тех учений, которые я ненавижу?» спросил он упрямо и почти с яростью. «Я не могу!» — воскликнула она. «Я не могу! Я должна повиноваться больше Богу, нежели тебе! Я не могу иначе!» «А какое это имеет отношение к Богу?» — спросил он. «Это твое упрямство, ничего больше. Ты своенравная женщина. Эстер, ты всегда поступаешь по-своему. Я не понимаю, какое это имеет отношение к Богу!» «Ох, прощай, мой старый друг», — сказал пастор, когда Крисмас повернулся и в ярости хотел покинуть комнату. «Вот тебе мое последнее слово. Помирись, Эстер, если хочешь помириться с Богом». Крисмас большими шагами подошел к кровати умирающего, взял в свои ладони холодную руку старика и, заикаясь, прошептал: «Прощай». Но на дочь он больше не взглянул. «Эстер, — сказал пастор, — я тоже был своенравным человеком и всегда поступал по-своему. А теперь Господь отказывается примириться со мной. Он восстал против меня, как твой отец восстал против тебя». «Разве? — мягко ответила она. — Разве вы не видите, что мой отец готов принять меня в свой дом вместе с сыном, если только я раскаюсь и откажусь от своего пути ради него? Он против меня лишь до тех пор, пока я иду своим путем. Так же и Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это слова из первого послания Иоанна. «И да, Он всегда готов примириться с нами, Он не может быть настроен против нас. Вам лишь надо раскаяться и оставить свой путь, и Он снова примет вас в свой дом». «Но я разрушил все свои пути», — простонал старый пастор. «Мне нечего теперь отказываться». «Но Господь знает, действительно ли вы раскаиваетесь», — убеждала она его. «Он видит, готовы ли вы отказаться от грехов, можете ли вы даже теперь искренне принять Слово Божье. Бог Отец наш, — говорит нам Христос, — и Он ждет, когда мы вернемся в Его дом». Старик в измождении закрыл глаза и стал шептать молитву. Эстер слышала, как он произносил слова, которые так часто и небрежно повторял в церкви, но теперь, казалось, они шли из самого сердца. «Я предстану пред Отцом моим, я согрешил против неба и против тебя, и я не заслуживаю быть сыном твоим». Она наклонилась к нему. «Но когда он был еще далеко, — начала она, — его отец увидел его и пожалел его, и подбежал и обнял его и поцеловал. Из Евангелия от Луки». «Я не знаю, что будет с тобой и Крисси, когда я умру, — сказал пастор через мгновение. — Тебе придется уйти из дома. Но никогда, никогда не отрекайся от своей веры в Бога, Эстер. Твердо держись ее». «Да», — тихо ответила она. «Ты должна быть лучшей среди моих прихожан», — продолжал старый пастор. «Они были как овцы без пастыря. Господь простит мне мои грехи, но, Эстер, очень горько умирать и быть призванным в царство Его, являясь непригодным слугой, который никогда не услышит, как он произносит: „Замечательно, ты хороший и верный слуга, добро пожаловать в царство Божие“. Я ж никогда действительно не служил Богу, как должен был, и я не могу войти в царство Божие». «Блаженны те, чьи грехи покрыты», — произнесла Эстер мягко. «Да, но более блаженны служившие ему», — прошептал он, — «а я принесу к его ногам никчемную, потраченную впустую жизнь. Господи, будь милостив ко мне». Его голос, слабый и безжизненный, теперь и вовсе изменил ему. Всю ночь до рассвета он лежал неподвижно, а Эстер сидела рядом с ним. После чего он перешел в неизвестную жизнь, о которой не вспоминал до своего последнего часа. Глава пятая. Переломный момент. Весь следующий день Эстер была занята в доме пастора, и, уверенная, что о Крисе хорошо позаботится, она практически не думала о нем. Для нее этот праздник сбора урожая был горестным периодом. Будущее никогда еще не казалось ей таким мрачным, как теперь, когда ее лучший друг умер, а отец показал, насколько он непримирим. но ее вера в Бога была тверда. Однажды во время короткого перерыва она несколько минут стояла у окна и смотрела на церковное кладбище, где каждый надгробный камень она знала так же хорошо, как своих соседей. И в этот момент неясное, мрачное, тревожное будущее предстало перед ней. У нее не было возможности оставаться дальше в родной деревне, среди старых знакомых мест, среди образов и звуков, окружавших ее почти всю жизнь. Куда ж забросит ее судьба? Где будет ее могила? С большим трудом она отвела взгляд от мрачного пейзажа. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея. Крисмас Уильямс никогда не был так растерян, как в тот день, когда узнал, что старый пастор умер. Тот был его наставником на протяжении более 40 лет, и ни разу он не слышал от пастора ни одного плохого слова, если не считать их разногласия из-за Эстер. Он очень жалел, что прошлой ночью ушел от него разъяренным. И тем не менее его слуги еще никогда не видели его настолько раздраженным и несдержанным, пока он не закрылся в одиночестве в своей маленькой комнате. Парень, осторожно забравшийся на подоконник, чтобы посмотреть в окно, сообщил, что хозяин сидит за столом, закрыв лицо ладонями, а перед ним на столе лежит большая семейная Библия в толстом переплете. Но Крисмас не прочел ни строчки. Он снял ее с полки над старинным столом, чтобы еще раз посмотреть на записи, сделанные его собственной рукой. Это были записи о рождении Эстер в пасхальное воскресенье 28 лет назад и о смерти ее матери в тот же вечер. Он дал Эстер последний шанс, но она с презрением отвергла его, и настало время вырвать ее имя из семейной Библии. Крисмас принял решение вырвать страницу из книги, но не мог уничтожить записи о рождении своего ребенка, не уничтожив записи о смерти жены. Чем же он должен пожертвовать? Решением дать выход гневу на Эстер или доказательством его нежности к памяти своей жены? Часы медленно тянулись в тот день для Крисмаса Уильямса. Он был неуверен и обеспокоен из-за смутных сомнений, которые раньше никогда его не посещали. Разве мог он ошибаться? Ведь он придерживался мнения, которым руководствовались его дед и прадед, и его вера была такой же, как их вера. Они никогда не поддавались новомодным понятиям, не пели псалмы и не встречались в доме для молитвы. Все знали, что они истинные пресвитериане. Старая церковь была для них достаточно хорошей и достаточно религиозной. Они оставались ей верны, всегда приходили в церковь по воскресеньям на проповедь и всегда строго соблюдали Страстную Пятницу и праздновали Рождество. Если Господу не нравилась такая служба, то почему 9 из 10 человек, которых он знал, живых или уже умерших, шли по неверному пути, а? Как могли они быть неправы, его честные, экономные, спокойные предки? Ведь их слово было настолько же крепким, как и их родственные связи. Но он не мог успокоиться и заставить замолчать тихий внутренний голос. В каком грехе можно обвинить Эстер? Разве совершила она преступление, которому нет прощения? Она всегда была хорошей, послушной, честной. Она никогда не перечила ему, пока он не потребовал от нее отказаться от своей веры. Между ними возникло разногласие, и это было больно. Он гордился, что он честный, но требовал, чтобы она стала лживой и лгала себе, лгала ему, лгала Богу. Почему Эстер не может оставаться верной своему слову, быть решительной, как и он сам? Старый пастор, умирая, сказал, что ее вера намного лучше, чем его. А действительно ли он верит в Бога? Все эти годы, каждое воскресное утро, слова бойко слетали с его уст, а затем он их забывал. Был ли он искренним, произнося их, или просто имел обыкновение стоять в церкви перед Господом и лгать? «Веришь ли ты в Господа нашего всемогущего Иисуса Христа, в Святого Духа и прощение грехов?» — спросил он себя. И в самой глубине его души возник печальный ответ — «Нет». День прошел, и наступил вечер. Солнце уже почти зашло, и длинные тени от церковной башни и надгробий падали на кладбище, где его старый друг, пастор, будет мирно покоиться, ведь солнце его долгой жизни закатилось. Был час, когда Крисмас любил бродить по своему саду, медленно шагать по дорожкам и смотреть, как его цветы постепенно тускнеют в сумерках. Маленькая речка журчала так же, как в детстве, с деревьев раздавался свист черных дроздов. Казалось, годы не властны над ними. И хотя он до сих пор был полон сил, его волосы уже поседели. Он знал, что спускается по холму жизни к узкой долине, мягкой и загадочной, лишь для избранных, а для остальных — черной и мрачной. Редкие облака, двигаясь на запад, обещали великолепный закат. Крисмас любил смотреть на закат и на рассвет. Он медленно шел по направлению к саду, где созревали самые лучшие фрукты во всей округе. Сад был хорошо огорожен и являлся предметом особой гордости для Крисмаса. Там росли бесценные для него фрукты, за которыми он бдительно следил. Чуть меньше месяца назад он поймал в своем саду деревенского мальчишку, и, несмотря на все мольбы и уговоры, он закрыл его в камере. А на следующее утро воришка предстал перед судом магистрата и был приговорен к 3 месяцам заключения. Правонарушение было совершено в его саду, а сегодня, когда он подошел к саду, он услышал треск веток и шум падающих на землю фруктов. Он осторожно и бесшумно подкрался ближе и посмотрел через забор. Там был вор, и это сын Эстер, его собственный внук. Все сдерживаемые чувства, любовь и ненависть вспыхнули в сердце Крисмаса Уильямса. Этот веселый, одетый в лохмотья, смуглый, красивый мальчик был его плотью и кровью. Казалось, имел полное право находиться в саду. Он видел, как Кристи спрыгнул с дерева, снял свою рваную курточку и сложил в нее драгоценные фрукты. Но когда мальчик увидел лицо деда, наблюдавшего за ним из-за забора, его сердце сжалось от страха и задрожали коленки. Тем не менее он поднял глаза и с немой мольбой посмотрел на Крисмаса. Крисси не мог вымолвить ни слова. Он хотел рассказать, как парень, только что вернувшийся из тюрьмы, подсадил его на забор, говоря, что фрукты принадлежат ему или когда-то будут принадлежать, но не мог выговорить ни слова. Когда же он встретился с мрачным, осуждающим, молчаливым взглядом деда, его сердце защемило. «Дедушка!» — воскликнул он, уронив свою ношу с кражей, и разразился слезами. «Вор!» — пробормотал Крисмас сквозь зубы. Это было первое слово, которое он сказал мальчику за всю его жизнь. «Сын Эстер, его собственный внук!» Уже стал воришкой. Он подумал о мальчишке, отправленном в тюрьму месяц назад точно за такое же преступление. Но Крисси был настолько похож на него в детстве. Он помнил, как сам свободно срывал фрукты с этих же деревьев, а его дед с восторгом наблюдал, как он ловко и смело взбирался на верхушки веток и показывал ему самые спелые персики и ярко-красные яблоки. Крисси должен был делать то же самое под его присмотром, а не стоять здесь как преступник, дрожа от страха и заливаясь слезами. Но как мог он остаться хозяином своего слова, если поступит с ним иначе, когда в тюрьме за подобное преступление сидит такой же мальчик? Кроме того, он может привести в чувство Эстер, если только что-то способно привести ее в чувство. Она так долго оставалась безразличной к его негодованию и обиде. Это заставит ее встать перед ним на колени и подчиниться его воле. Не сказав испуганному ребенку ни слова, он вошел в сад и схватил его за руку, не грубо, но крепко. Он никогда до этого не дотрагивался до Крисси, и теперь его рука дрожала, хотя и была твердой. К Крисси поднял к нему свое смуглое заплаканное личико и подчинился, не делая никаких попыток к сопротивлению. Молча дед провел его по красивым садовым дорожкам, через широкий газон и церковное кладбище, мимо окна комнаты, где лежало тело умершего пастора, к тому зловещему заброшенному углу, заросшему крапивой и щавелем, где находилась тюрьма. Это было маленькое старое крепкое строение с зарешоченными окнами и обитой железом дверью. Тюрьма скорее подходила для самых отъявленных преступников, чем для этих голодных бедных воришек и испуганных мальчишек, которые обычно были ее обитателями. На входной двери висел большой замок. Крисмас медленно открыл его, зажав мальчика коленями, поскольку руки его были заняты. «Дедушка!» — рыдал мальчик. «Не рассказывай маме, это разобьет ей сердце!» Крисмас не мог произнести ни слова, во рту у него пересохло, но Крисе не пришлось просить. Он сам вошел внутрь. Он услышал, как за ним закрылась дверь и как повернулся ключ в замке. С самого раннего детства, пробегая по поросшим мхом ступенькам, он слышал завывание ветра в скважине старого замка, который был здесь прежде, чем появился висячий. Это место внушало мальчику ужас и благоговейный страх. Он с отчаянным мужеством переступил порог. В его душе не было надежды смягчить сердце своего деда, он и не пытался, только бы не узнала мама. Солнце еще не совсем село, и через решетку на окне он мог видеть алые и золотые облака, плывущие над заходящим солнцем. Ослепленный этим великолепием, Крисси отвел взгляд и, дрожа от страха, попытался рассмотреть интерьер тюрьмы. Все здесь было очень мрачным. Низкая каменная скамья была единственным предметом мебели. С одной стороны скамьи, в стене, находилось кольцо, к которому была прикреплена цепь с наручниками и кандалами. Крисси даже испытал чувство радости, подумав о том, что дед не приковал его к стене. Сев на каменную скамью, он вновь принялся смотреть на темнеющее небо и смотрел до тех пор, пока его тускнеющие цвета не растворились в сером, и его мрачная камера не погрузилась во тьму. Крисси старался быть мужественным так долго, как мог. Но с наступлением темноты его воображение пробудилось, вызывая в памяти все доселе спящие потаенные страхи, которые есть у каждого ребенка. Они лишь ждали своего часа и теперь надвигались, чтобы захватить одинокого мальчика. Все когда-либо слышанные им рассказы о людях, заключенных в тюрьму на многие-многие годы и даже умерших с голоду, промелькнули в его возбужденном мозгу. Из поколения в поколение в деревне передавалась история о человеке, покончившем с собой на этом самом месте. К тому же, разве не было за этой стеной, среди крапивы и щавеля заброшенных могил, где похоронены люди слишком грешные, чтобы покоиться на кладбище рядом со своими менее грешными соседями? Все злодеи похоронены здесь». Разве не правда, что души умерших злодеев не могут успокоиться и возвращаются в места, где когда-то жили, чтобы рассказать ужасные секреты одиноким путникам? Как быстро наступила ночь, а он совсем один! Никто не знает, где он, — думал бедный малыш Крисси, — никто, кроме его деда, ненавидящего его. Зарешетченное окно было слишком высоко, чтобы он мог добраться до него и дать о себе знать. Он уже пожалел, что попросил не рассказывать ничего матери. Она никогда, никогда не узнает, что с ним стало, и он представил, как она будет оплакивать его долгие годы. Он был уверен, что ему предстоит умереть в этой ужасной тюрьме, и его дед тайно похоронит его ночью среди злодеев, покоящихся под крапивой и щавелем. Церковные часы пробили 10. В это время уже достаточно стемнело, лишь бледное призрачное свечение сумеречного неба проникало в камеру сквозь решетки на узком окне. Из-за ужаса и страдания ребенку казалось, что уже прошла целая вечность, прежде чем часы пробили 11. Приближалась полночь, самое ужасное время. Крисси никогда не бодрствовал до 12, в это время он всегда уже спал. Полночь была ужасным временем суток, временем привидений. Он не представлял, что произойдет в 12, но был уверен, что нечто сверхъестественное. Крисси не мог попросить Бога позаботиться о нем, поскольку его застали именно в момент, когда он нарушал одну из Божьих заповедей. Таким образом, не было никого, кто встал бы между ними неизвестными страхами, надвигавшимися с каждой минутой. И не было у него прибежища и спасителя. Он обидел Бога. Вдруг он услышал резкий звук, доносившийся снаружи, и закричал от ужаса так, что его крик разбил тишину ночи. Крисси потерял сознание и упал на каменный пол. Глава 6. Праведник. Крисмас Уильямс, после того, как закрыл за своим внуком большую тяжелую дверь, вернулся в дом, и у него пропало желание прогуляться по саду. Затаенные, тщательно скрываемые и так внезапно вспыхнувшие чувства все еще не утихли. Он держал своего внука за руку, прижимал его к себе. Его маленькое личико было так близко, но он не обнял, не поцеловал его. В глубине души он очень хотел сделать это и хотел назвать этого смелого, отважного маленького негодника своим внуком. Когда мальчик повернулся к нему и сказал: «Не рассказывай маме, это разобьет ей сердце», он был почти готов уступить. Но он так долго держался, что уступить теперь было все равно, что вырвать с корнями старое дерево. Что скажут люди, если он откажется от своего слова? Как они будут глумиться над ним, если увидят, что Эстер идет из его дома на эти лицемерные собрания? Он смутно помнил историю о древнем мировом судье, приговорившем своего собственного сына к смерти, поскольку он поклялся наказывать нарушителей закона. Он слышал в церкви, как ту же судьбоносную фразу сказал Саул своему старшему сыну Иоаннафану: «Пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Из первой книги «Царств». Это были люди слова. Как он будет смотреть в глаза соседям, если назначит одно наказание пойманному вору и совершенно другое своему внуку? Но как может тот, в ком течет его кровь, отправиться в тюрьму? Внук Крисмаса Уильямса — уголовник. Он очень сожалел теперь, что был так суров по отношению к малолетним нарушителям, раньше воровавшим фрукты в его саду. В противном случае у него был бы сейчас достойный предлог отпустить Крисси. Крисмас не сомневался, что все это разобьет сердце Эстер, но единственное, чего он хотел, — это сломить ее волю. Говорят, что мальчики, попав в тюрьму, всю жизнь не могут избавиться от этого постыдного факта. Этот эпизод биографии прилипает к ним навсегда. Из собственного жизненного опыта Крисмас знал немало таких уроков. Он не встречал ни одного мальчика, который избавился бы от подобного бесчестия и стал весьма уважаемым человеком. А он мог припомнить не менее дюжины примеров. Тень тюремного заключения простиралась над ними и после смерти. Если бы он тогда отшлепал юного воришку и прогнал его, он мог бы поступить так же и с Крисси теперь. Приближалась ночь, и беспокойство Крисмаса усиливалось. Он сидел у камина, где любили проводить тихие, спокойные вечера его предки, хорошие, почтенные люди. Возможно, он доживет до тех дней, когда услышит, что его внук осужден за какое-то серьезное преступление и приговорен к ссылке или к пожизненным каторжным работам. И именно он, человек, который первым подтолкнул Крисси к длинной ужасной лестнице, ведущей в глубокую бездну. Это позорный конец его честному, бережливому, любящему правду роду. Имеет ли он право приговорить свой род к такому концу? Может ли он сделать всего полшага назад и пойти другим путем? Он еще не слишком далеко зашел по этой опасной дороге. Ни одна душа не знала о том, что Крисси заперт в старой тюрьме. Он посмотрит, сможет ли заставить мальчика честно пообещать никому не рассказывать о случившемся, если отпустит его. В их венах текла одна кровь, и, скорее всего, несмотря на возраст, Крисси сдержит обещание. Часы уже пробили 11, когда Крисмас наконец пришел к этому нетвердому сомнительному заключению, из-за которого чувствовал в душе стыд. Он не любил компромиссов. Он медленно поднялся и неспешно открыл дверь дома, все еще колеблясь, стоит ли идти на уступки, ведь он принял решение относиться к Эстер и ее сыну как к чужим людям. Он пересек тропинку и медленно прошел через церковное кладбище. В деревне наступила тишина. Слышно было лишь журчание реки и уханье белой совы, раздававшиеся где-то на скотном дворе Крисмаса. За исключением мерцания свечи в окне комнаты, где лежал покойник, свет был виден в единственном окне, из комнаты на чердаке дома покойного пастора. В темноте он казался очень ярким. «Вполне возможно, это Эстер сидит у свечи», — думал ее отец. Она любила держать окно открытым летними ночами. Крисмас был человеком, не знающим страха, тем более страха суеверного. Он ходил взад и вперед по тропинкам темного церковного кладбища, думая о том, как ему поступить с мальчиком и что с ним делать до утра. Конечно, он отругает его и пригрозит ему, назовет его вором и маленьким малолетним подлецом, каковым он и является. Он должен хорошо его напугать. Так куда же ему отвезти внука? Все жители деревни уже давно спят, да ему и в голову не пришло бы просить их приютить Крисси и позволить узнать о слабости, которую он хотел скрыть. Он и не подумал, что мальчик уже напуган до полусмерти. Он знал его как смелого и отважного малыша и не представлял, что фантазия внука может изобиловать неясными образами, вымыслами и суевериями, рожденными благодаря деревенским преданиям. Когда он вставил ключ в замочную скважину, он еще до конца не решил, что собирается делать. И в этот самый момент дикий, неистовый и отчаянный крик мальчика пронзил тишину. Этот звук на мгновение парализовал Крисмас. Он не помнил, как ему удалось повернуть ключ. Он бросился в непроглядную тьму камеры, где ничего не было видно и не раздавалось больше ни звука. «Крисси!» — воскликнул он. «Крисси, мальчик мой! Я здесь, твой дедушка, мой мальчик! Я больше не сержусь на тебя! Ответь мне! Я пришел, чтобы забрать тебя домой! Теперь ты можешь рвать столько яблок, сколько захочешь! Крисси, где ты? Поднимись и поговори со мной!» В ответ не раздалось ни звука, ни всхлипывания, по которым он мог бы понять, где находится мальчик. Двигаясь на ощупь, он обнаружил в темноте малыша, лежащего без сознания на каменном полу. Он нежно взял его на руки и снова прижимал его к груди. Теперь Крисмас ничуть не сомневался и точно знал, что ему делать. Если он вновь услышит его голос, он забудет о своем решении и так долго хранимом гневе и заберет домой своего внука и дочь. Он вышел с Крисси на церковное кладбище и все время, пока шел, не переставая, говорил с мальчиком, умоляя его очнуться или подать хоть какой-то признак жизни. Посмотрев вверх на чердачное окно, он увидел Эстер, смотревшую вниз. Крик, так напугавший его, взволновал ее. Крисмас позвал ее. «Эстер, спустись вниз!» — попросил он печально. «Твой мальчик умер. Возможно, твой отец убил его. О, Крисси, мой маленький внук, очнись, произнеси хоть слово!» Через минуту Эстер была уже внизу, рядом с ними. Она растирала холодные ладошки своего сына, хлопала его по щекам и звала его. Ее голос звучал так нежно, как никогда. но мальчик лежал без сознания на руках у деда. «Эстер», — сказал ее отец, глубоко вздохнув, — «я увидел его, когда он воровал яблоки в моем саду, и поступил с ним так, как поступал с остальными, и я закрыл его в тюрьме и оставил там одного. Потом я вернулся, чтобы освободить его, и услышал этот ужасный крик, после чего нашел его в таком состоянии. Эстер, ты сможешь простить меня?» «Папа», — ответила она печально и серьезно, — «я прощаю тебя всем сердцем». «Как? А если ребенок умрет?» — спросил Крисмас. Он дрожал и заикался, произнося эти слова. «Да», — сказала она, — «я знаю, что ты этого не хотел, но он не умрет. Мой маленький Крисси — мой единственный ребенок. Надо молить Бога, чтобы он не умер». «Поцелуй меня, Эстер», — сказал ее отец внезапно. Со странным чувством, торжественно и печально, Эстер поцеловала отца, а между ними на его руках лежало безжизненное тело ее ребенка. «Пойдем домой, Эстер, пойдем домой», — произнес Крисмас, рыдая. Почти в полной тишине они шли по знакомой дорожке через церковное кладбище, снова вместе. Когда-то они так часто ходили по этой дорожке вдвоем, но совсем не так, как сейчас. Он нес свою драгоценную ношу. Мальчик время от времени сильно стонал. При мысли о том, что он может потерять внука, от которого отрекся, сердце Крисмаса пронзало боль. Они уложили Крисси в кровать деда, и оба дежурили рядом всю ночь. Доктор, живший в 5 милях от них, прибыл только днем и сказал, что у Крисси последствия сильнейшего шока, но при должном уходе у них нет оснований бояться каких-либо необратимых серьезных осложнений. Должный уход! Крисмас обрушил на мальчика не просто должную заботу. Вся так долго сдерживаемая нежность огромным потоком хлынула на Крисси и Эстер, ведь теперь они вновь были дома. К своему огромному удивлению, Крисмас обнаружил, что общество не просто не стало насмехаться над их примирением, но одобрило его и отнеслось к нему крайне доброжелательно. Все пожимали ему руку и поздравляли с тем, что он забрал домой свою дочь и ее сына. Старые друзья собирались у него в доме, чего не случалось уже много лет. А когда Крисмас послал за мальчиком, побывавшим прежде Крисси в старой тюрьме, и взял его к себе на службу, пообещав сделать из него человека, его популярность достигла невиданных размеров. И лишь отрекшись от своей праведности и разрушив воздвигнутую им стену, заградившую свет небес, Крисмас Уильямс смог познать, как человек может верить в Бога и в Иисуса Христа, умершего за наши грехи. Вероучения, которые он так часто произносил теперь, стали истиной в его сердце. Когда он стоял в церкви, благоговейно произнося «Я верю в Бога, Отца Всемогущего и в прощение грехов», он часто смотрел на Эстер, объяснившую ему значение этих слов, и не было для него на свете ничего дороже, чем слышать голос Крисси, повторяющего за ним эти слова. Возможно, Крисмас Уильямс стал бы первым, кто финансировал строительство часовни, где деревенским жителям читали бы отрывки из Евангелия, ведь он служил церковным старостой. Но теперь в этом не было необходимости. Священник, приехавший занять место старого пастора, был ревностным, истинным и посвященным слугой Христа, знающим волю Господа и полным решимости ее исполнить. «Человек не может быть правдивым, — сказал Крисмас, — пока не будет честен с Богом. Я гордился, что я человек слова, имея в виду слова, которые произносил, хотя и лгал, говоря «я верю». Я не верил в Бога, не верил в Иисуса Христа, Господа нашего, не верил в то, что грехи наши могут быть прощены». Человек должен быть правдивым в самых потаенных уголках своего сердца, прежде чем стать человеком слова».